Нина выдала мне целый букет напутственных советов, зная, что тянуть меня домой уже бесполезно, ничего не выйдет. Но не ушла, а вошли мы с ней всю Калужскую, встали у начала проспекта и увидали такое море людей, что головы закружились. Карателей были десятки тысяч, а народу сотни. И вот тогда понял я, что не ноги меня приволокли сюда, и не жена, а Божье провидение, и что идти мне с моим народом туда, куда он пойдет, а убивать будут, значит, судьба. И еще раз послал я Нину Ивановну домой, и сказала она, что поедет, вот только постоит малость, подышит свежим воздухом, поглядит на народ, потому как права она была. Это шел именно народ. А по другим дням по улицам сновали толпы. Народ он сразу виден, его не перепутаешь с толпой. И стенами, стенами, стенами в сотни метров белели огромные щиты, вся площадь, огромная масса людей в обрамлении сверкающих щитов и касок. По телевизорам желтые пропагандеры нам показывают на состряпанных ими патриотических митингах беззубых уродов, снятых особым приемом полубезумных старух, матерящих всех подряд, прибившихся бомжей. И впрямь прибиваются к народу всякие. Но не они есть народ. Лгут мошенники телевизионные, им за это платят. Чтобы прикинуть, сколько примерно собралось поход на Белый дом, залез я на парапет черногранитный и поразился. Ни конца, ни краю людскому морю. Глазомер у меня надежный. В армии служил в мотострелковых частях. Совершенно точно знаю, как выглядит рота, как полк, как дивизия, знаю и сколько в каждом подразделении народа и на какой площади уместиться могут. Вот и разбил я море человеческое на квадраты да прямоугольники, вперед-назад, сколько глаз удалось на подсчет, за 500 тысяч, а дальше не видно было. И спрыгнул я тогда с парапета, в третий раз направил жену домой за матерью присмотреть и себя поберечь, а самому надо было пробиваться в голову колонны, иначе и не пробьешься. Народ восстал. Пока я в унынии терзал себя, обуреваемый тревогами и предчувствиями, народ восстал, это было сразу видно. Люди шли плотно, сцепившись руками, под знаменами и транспарантами, под синим безоблачным небом и ясным солнцем. Сам Господь Бог с небес подавал знак. Это Он разогнал мрак черных туч преисподней. Это Он, а если и не Он сам, то архистратик небесного воинства – Архангел Михаил вел народные полки, безоружные, но вооруженные самым сильным оружием, правдой, вел по земле русской. И уже ощущалась какая-то неуверенность и робость, даже растерянность в лицах стражей порядка. Да и сами лица здесь, на Калужской, были иные, человеческие, русские, не то что у Дома Советов. Видно, не смогли набрать столько нелюдей, пригнали подневольных милицейских ребят, русских парней, которым, коли к неслужбе идти, со своим народом. Вот так взяли демократы, да и поделили русских на тех, что со щитами и дубинками, и тех, что с правдой. А кто истерикам по вражьему ящику предавался-то? Все люди не русские, гомонящие, суетные, скуляще-плаксивые и одновременно напущенно наглые, с блестящими выпученными глазищами, да лошажьими носищами, да каким-то приговором иноземным, да скартавеньким присюсюкиванием, прихлюпыванием. Чужие, не наши, бегущие отсюда, да никак не убегающие, жгущие за собой мосты наши, жгущие дома наши, а сами все чужие, чужие, чужие. А тут на улицах и площадях свои. И с одной стороны, и с другой, и прислали тех, что с другой. Чужие. Прислали, а сами не пришли, чужими руками сподручнее кровь проливать и безопасней. И пробивался я в голову исполинской колонны и смотрел на тех и других. Русские люди, да коль же вас травливать будут чужаки в доме вашем, бросьте щиты и дубины, идите с нами. Дело и не в тех вовсе, кто в Доме Советов заперся, а в нас самих. Не хотим в колониальную дерьмократию подыгать чужим трусливым и наглым, обирающим нас, унижающим нас. Не хотим, и вы не хотите. Но служба. Не отворачивались парнишечки-милиционеры, здоровые, крепкие, цвет нации. плоть без души, тела без головы, рожденные русскими, но служащие мировому сообществу. Долго врали потом, что этот сброд шел, что банды боевиков, коммунистов, выродков всяких. Ложь, ремесло врущих. Имя им – Легион. Отец их – дьявол. И средства всей дьявольской пропаганды в руках Легиона. Это они и выродки, как справедливо писал гениальный русский ученый и писатель Григорий Климов. А шел по Калужской и дали народ. Люди – умные, добрые, честные, красивые, рабочие, инженеры, учителя, школьники, приезжие. Да тот самый люд, что своими руками и сделал нашу державу, что не по ларькам и банкам сидит, а по заводам, фабрикам, институтам, исследовательским, школам работу работает. Хороший люд, русский, и большинство женщины. У нас везде женщин большинство, потому как мужиков наш враг повыбил, доспоил, рассажал, сдурив их и оморочив по тюрьмам и лагерям. Но шли оставшиеся мужчины, шли твердо, смело, и за себя, и за тех. Пенсионеры шли, ветераны, перемогая годы и болезни, старики, не сломленные битьем дней последних, были даже с совсем свежими повязками на головах, с проступающей, не засохшей еще кровью. Этих уродовали и ломали вчера-позавчера, но они все равно шли. Ноги держали, значит, надо было идти. Не погромщики, не хулиганы, ничего не трогали, не разбивали, шли достойно, с благородством и спокойствием подлинных хозяев, всего, что окружало их. Своя земля. Это у тех веслогубых истериков, что с экранов дьявольских не сходит. Пусть под ногами земля горит, чужая для них земля, а мы шли по своей